Глава 13. Удобная штука, кстати. Становится понятно, почему тот мужик настолько не хотел отдавать мне этот ножик. Оказывается, им можно прекрасно чистить яблоки, нарезать их на ровные дольки и отправлять в рот. Так даже вкуснее получается. «Михаил, а это что за штука у тебя в руках?» Подошел Черномор и с опаской посмотрел на ритуальный божественный кинжал. «А, да это просто оружие, созданное божественной силой», — махнул я рукой. «Не обращай внимания. Что оно светится и сразу высушивает яблочную шкурку, это просто его дополнительный эффект, который мне никак не мешает». «То есть он не опасен?» «Он чертовски опасен. Я такого смертоносного оружия уже лет 50 в руках не держал», — усмехнулся я. «Но зачем тогда ты его трогаешь?» «Просто», — пожал я плечами. «Как минимум, чтобы немного побесить одного башка, которому раньше принадлежал этот клинок». «А если божество обидится, все-таки это, ну, божество? Звучит довольно опасно». «Да?» — посмотрел на Лабладута, который в данный момент играл в камень-ножницы-бумага с голубем на щелбаны и проигрывал в сухую. «И правда, божества очень опасные. Тем более, это божество получило от меня аж две большие услуги. Первое — это я не убил его последователей, хотя легко мог это сделать. Помнишь, как они испугались?» — усмехнулся я. «Такие наивные. Решили ко мне в голову залезть. Я им такого показал, что, кажется, их главный напрочь забыл, что является воителем, и за своего башка должен стоять горой». «Кстати, а что ты ему показал?» Черномор присел рядом и откусил от яблока. «Он выглядел таким напуганным, будто увидел саму смерть». «Ее он там тоже видел. А показал я ему пару воспоминаний из моей прежней жизни. Но они самые страшные, чтобы сохранить ему рассудок». Улыбнулся, снова прокрутив эти воспоминания в своей голове. «А ведь как тогда было весело». «А вторая услуга в чем?» «Вторая еще важнее», — поднял я палец вверх. «Я не дал Лабладуту помочиться на этот клинок, хотя он очень просил». Сильвио ходил по комнате из стороны в сторону и от нервов даже начал грызть ногти. «Ну что там? Как? Есть новости?» — нетерпеливо проговорил он, обратившись к помощнику. «Обстановка на фронте стабильная. Враг атакует, но с каждым днем напор слабеет», — ответил тот. «Прибрежные города в осаде, но продолжают сопротивление. Пока что нет смысла переживать, господин». «Да плевать на фронт!» — прорычал Сильвио и, выхватив золотой пистолет из-за пояса, выстрелил помощнику в голову. «Так, теперь ты мой помощник», — указал он на паренька, что стоял рядом, как раз на подобный случай. «Говори, что с тем орденом? Булатова уже прикончили?» «Господин, новостей пока нет», — развел тут руками. Прошло еще 2 часа, и все это время глава картеля продолжал ходить и нервничать, постоянно переспрашивая помощника о новостях. Вот только никакой информации за все это время не поступало. Но в какой-то момент через открытое окно в комнату залетела черная сова и уселась прямо на рабочий стол Сильвио. Люди в комнате сразу оживились, забегали, но никто не мог понять, что делать с этой совой. Правда, некоторые знали, что именно такими птицами пользуется орден для передачи сообщений. «Надо допросить сову!» — воскликнул кто-то из бандитов. «Но у нас нет птичьего мага! Надо срочно вызвать его из другого мира!» «У нее письмо, дебил!» — схватился за голову Сильвио. «Возьми и прочитай, что там написано. Это точно от них?» «Да, господин». Сразу занервничал помощник и, быстро развернув письмо, стал внимательно читать его. «Глава Эквадора, тебе обращается глава Ордена Скрытных. Мы помним твою просьбу. Помним, как ты пришел на коленях, как рыдал, как умолял нас взяться за эту работу». Бах! Помощник упал с простреленной головой и выронил письмо. «Так, пусть кто-то другой это дочитает», — недовольно проговорил Сильвио. «Ой, воспитанник!» — прокряхтел древний старик, что все это время сидел в углу в кресле, читая газету. «А ты не думал, что от смены читающего ничего не поменяется? Плевать, читайте дальше!» — махнул рукой глава картеля. «Да, читайте дальше, молодые люди. Уверяю, он не будет больше вас убивать. Дед! «Ну зачем ты влез? Я тут делами занимаюсь вообще-то», — — возмутился Сильвио. «Делами. А куда часть Эквадора делась? А ведь я просто ушел в глубокую медитацию на пару лет. Ничего, без меня не можешь, малец». «Господин, можно продолжить чтение?» — дрожащим голосом уточнил новый помощник и, дождавшись утвердительного кивка, уставился в письмо. «Мы помним, бла-бла-бла, вашу смелость, ваше величие», — он посмотрел на Сильвио, а тот улыбнулся. «И спешим сообщить, что цель...» «Господин, а можно я дочитаю из другой комнаты? Клянусь, вы будете прекрасно меня слышать». «Читай тут!» «И спешим сообщить, что цель не будет уничтожена, мы передумали. И портал тоже закрыли и забаррикадировали. Снесли и уничтожили. Прощайте». «По скриптум. Сову можете оставить себе в качестве прощального подарка». Быстро прочитал последние строки парень и, отбросив письмо, закрыл голову руками. Некоторое время в комнате висела тишина, так как Сильвио попросту не мог поверить услышанное. «Да в смысле? Да как так? Эти утырки — самые опасные утырки в мире. Они же говорили мне, что если взяли цель, значит, можно считать, что она уже мертва». «Эй!» — перебил его старец. «А ты не задумывался, что, может, они не просто так отказались?» «Да бред! Балатов опасен, понимаю, но не до такой же степени. Нет, скорее всего, вмешалось их божество». Он снова стал ходить из стороны в сторону и грызть ногти. «Сильвио, а ты не задумывался, почему могло вмешаться божество?» «Плевать! Несите мне ромашку и текилу. Мне нужно успокоить нервы». Не заметил, как пролетело 2 дня после случая с послушниками какого-то ордена. С ножиком я наигрался, потому отдал его нашему повару и улетал. Ведь чистить им яблоки или даже картошку — одно удовольствие, и уверен, наш демон с этим ножом справится прекрасно. Впрочем, это все не важно. Я прошел через портал и оказался в столице этой страны, а в частности в ее городской ратуше. Решил наладить связи с местными, пока мои люди заняты делом. Прямо сейчас ведется усиленная разведка местности. Попугаев в джунглях распугивают голуби с камерами и передатчиками. Войска вскоре пополняют запасы, вывозят трофеи, вскрывают местные склады. Работы впереди много. И наши войска ослабили напор не просто так. Перед масштабным наступлением необходима разведка. Также надо наладить снабжение и рассчитать силы так, чтобы враг больше не получил ни одной передышки до самого конца. В этих мыслях я подошел к неприметной двери, над которой висела нарисованная от руки табличка «Кабинет бургомистра Эрнеста». Не стал стучаться и открыл скрипучую дверь, сразу увидев перед собой полноватого лысеющего мужичка лет 40 в простой деловой одежде, что сидел за своим столом и копался в бумагах. «Ой!» — он испугался и подпрыгнул на месте. «Господин граф!» Эрнеста говорил на своем языке, но осекся и прикрыл рот рукой. «Господин, а вы меня понимаете? Или мне найти переводчика?» «Понимаю», — кивнул ему. Раньше Эрнеста был общественным деятелем, занимался благотворительной деятельностью, организовывал волонтеров, но в основном он работал с похищениями. Нет, Эрнеста не был полицейским или следователем, скорее добровольцем, который рисковал своей жизнью, но всеми силами пытался договориться с картелями об освобождении похищенных людей. Пытался разобраться, поговорить, выкупить, предлагал разные альтернативы. «Как вы могли заметить по табличке, я новый бургомистр этого города», — нервно улыбнулся он. «А со старым что случилось?» «Никто не знает», — вздохнул Эрнеста. «Ну почему никто? Я вот знаю». На моем лице появилась такая улыбка, от которой бедолаги резко поплохело. «Но не скажу, чтобы не травмировать психику». «И не надо говорить», — вздрогнул он. «А вообще, хочу сразу сообщить, что я был избран народным собранием путем голосования. Все честно. И очень хочу обсудить с вами некоторые моменты». Эрнеста дождался, когда я утвердительно кивнул, и только после этого продолжил. «Когда мы связались с вашими представителями, они сказали, что вы готовы поддержать нас и внести некоторую ясность». Он вздохнул, собрался с мыслями и посмотрел мне в глаза. «Вы собираетесь захватить Эквадор?» «Нет. Зачем он мне нужен?» — пожал я плечами. «Так, плохо», — он сжал губы и забарабанил пальцами по столу. «Это решило бы большую часть проблем. А если мы проведем голосование, и большинство решит, что они хотят вступить в ваше графство?» «Эрнесто, у меня на всех места не хватит», — усмехнулся я. «Да и климат у вас получше, разве что упырей всяких хватает. Но этот вопрос скоро будет решен». «А по поводу продовольственного коллапса?» — замялся он. «Решим». «А как быть с теми городами, которые находятся под контролем картелей?» «Освободим», — коротко ответил я. «Хотя, повторюсь, среди вашего населения довольно много людей, которые заслуживают смерти. И лично мне не хотелось бы заниматься всем этим, но приходится». «Я все понимаю и осознаю, что вы в своем праве», — вздохнул он. «Прошу простить меня за мою страну, но хочу, чтобы вы знали, у нас не все плохие. Просто наша страна переживает тяжелые времена. А когда-то у нас были нормальные правители, вот только их всех или убили, или похитили, или запугали и заставили покинуть Эквадор. Многие аристократические рода были полностью уничтожены. А ведь именно они были теми, кто действительно сопротивлялся картелям и не сдавался до последнего». «И правда, тут почти нет аристократов, а те, что есть, или связаны с картелем, или их не отличить от простолюдинов. Причем во всем мире есть, а тут вон как получилось. Хотя, может, и не во всем, я эту тему не изучал. Может, есть еще подобные страны, просто они пока не привлекали мое внимание. Эрнесто еще долгое время жаловался мне на множество проблем в городе. Рассказал про все беды населения, про то, что многим приходится пользоваться моей добротой и постоянно просить помощи». «А еще больницы не работают», — вспомнил он. «Нужно срочно восстанавливать их, чтобы они начали хоть как-то функционировать. Постоянно бегать в ваш лагерь для беженцев нельзя. Мы все понимаем и осознаем, что ваша помощь не будет бесконечной. Но все равно сейчас мы без вашей помощи никак». «Ну так скажи по существу, что от меня нужно?» «А то он постоянно пытается на что-то намекнуть, но я не понимаю, на что». «От армии у нас осталось всего 15 тысяч человек». Эрнесто снова начал рассказывать издалека. «Это те, кого мы собрали и кто согласен вернуться на службу. И главное, они верны народу Эквадора, а не картелям. Вот только этих сил все равно не хватит на защиту города. Скажите, ваши войска еще какое-то время будут здесь?» «Конечно. Пока угроза не будет полностью устранена, мы берем на себя защиту населения». «А насчет военной части?» — замялся он. «Просто солдатам надо где-то размещаться». «Военная часть нам пока нужнее, так что поможем им основать временный военный лагерь чуть дальше от города». «Желание защищать страну похвально, потому, думаю, стоит им в этом помочь». Еще некоторое время мы обсуждали самые разные вопросы, и, наконец, Эрнесто добрался до сути. «У нас назревает серьезный продовольственный кризис, Михаил». «С этим тоже не будет проблем. Если выдам вам...» Задумался на пару секунд и примерно почитал возможности портальщика. «Скажем, 120 тонн пищи. Такое количество спасет ситуацию?» «Это будет великолепно!» Эрнест аж подскочил со своего кресла. «Хорошо, тогда скоро доставим. Можете готовить склады», — кивнул ему. Он рассыпался в благодарностях минут 5 и жал мне руку, после чего уселся обратно в кресло, тяжело вздохнул и достал из ящика стола лист бумаги. «Это то, что я хотел передать от себя. Информация, которую я смог накопить за время своей работы». «М?» Я взял лист и внимательно вчитался в строки. «Да уж, почерк у него так себе, но разобрать вроде можно». «Здесь указаны все скрытые логово картелей вокруг города и в его черте. Уверен, вы зачистили не все из них. Некоторые могут скрываться, ожидая своего часа, чтобы ударить в спину», — проговорил он. «Мне много приходилось общаться с этими уродами, и меня часто отводили в подобные места. Сами видите, я не выгляжу как человек, который может представлять опасность для бандитов. В общем, полиция и армия пока не способны зачистить эти места, они все еще восстанавливаются. И заходить туда слишком рискованно. Там могут быть ловушки, и обязательно прячутся бандиты». Щелкнул пальцами, и на столе из фиолетового облачка появился Лабладут. «Че хотел, бать?» — зевнуло божество, тогда как Эрнесто замер, выпучил глаза и икнул. «Не пугайся, это мой сын», — махнул ей рукой. «Хотя да, стоило предупредить бедолагу». «Эй!» — закивал головой Лабладут. «Не ссы, мужик, все путем». «И зачем ты так мужика испугал? Не мог появиться хотя бы в кармане», — пригрозил божеству пальцем. Тем временем Эрнесто стал приходить в себя. Но вместо того, чтобы нормально поздороваться с Лабладутом, он сполз с кресла, упал на колени и стал отбивать лбом пол в земных поклонах. «Сам Лабладут! В живом обличье!» — закричал мужичок. «Благодарю, что явил мне, смертному, свой лик!» «Мужик, у тебя все нормально!» — скривилось божество. «Я про тебя чего-то не знаю?» — прищурился и посмотрел на Лабладута. «Я и сам про себя что-то не знаю», — растерялся он. «Эрнесто, а ну встань и расскажи, что опять натворил этот шкет?» — крикнул бургомистру. «Шкет? Но как это возможно? Он и правда ваш сын?» — затрясся всем телом Эрнесто. «Это действительно так?» «А что такого? Ты не смотри, что у него есть рога, а у меня нет. Я тоже могу их отрастить», — нахмурился я. «Просто у нас последние несколько месяцев началось течение Лабладута. Говорят, он помогает бедным и несчастным. А у нас почти все жители страны такие», — растерянно проговорил тот, тогда как Лабладут хлопнул себя по лбу. «А я и думаю, почему у меня вызов за вызовом в последнее время? Так вот, откуда они все взялись?» — воскликнул он. «Ладно, давайте забудем этот момент», — помотал я головой. «Вот, Лабладут, бери список и передай его кому надо. Пусть приступает к работе», — приказал ему, и на этом Лабладут исчез вместе с листком бумаги в фиолетовом облачке. «Простите», — Эрнесто поднялся с колен и пересел в кресло. «А когда вы начнете работать по списку?» «В смысле?» — не понял я, и в этот момент за окном прогремел взрыв. За ним еще и еще, и вскоре это началось по всему городу и за его пределами. «Уже начали!» «Так быстро?» — схватился за голову мужчина. «Да это не проблема, когда есть портальщик», — махнул я рукой. Некоторое время мы сидели и смотрели в окно, где постоянно гремели взрывы, слышалась стрельба, и остатки картелей уничтожались прямо на глазах. Да, мы долго бы их еще искали, но в списке были указаны подробные инструкции, как вскрыть их логово. «Ах ты, гнида!» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетели два охранника. Но влетели они спиной вперед, и на пороге показалась дородная крупная женщина. «Эрнесто!» — заорала она, отбиваясь от еще двух охранников, что пытались хоть как-то задержать ее и тянули за руки назад. «На нас напали?» — уточнил у бургомистра. «Да!» — он поспешил спрятаться под столом. «Напали! Я вам сейчас покажу, сволочи, что такое напали!» — закричала женщина и снова попыталась пробиться в кабинет. Но первые два охранника успели подняться на ноги и смогли сдержать ее. «Эрнесто, гнида! Бессовестный ты человек!» Она стала брыкаться и отбросила охранника в сторону. «Остановить меня хотите? А не получится! Эрнесто, сколько мне еще пытаться до тебя добраться?» «Ну, я на посту всего второй день!» Он выглянул из-за стола. «Уже второй день, а не всего, и ничего не сделал!» — рычала женщина. «Я что, шутки с тобой шучу? И мое дело не так важно? У меня, между прочим, твои граждане голодают, страдают. У них нет ни воды, ни электричества, ни светлого будущего. Тебя выбрали? Выбрали. Так делай, какого хрена мне говорят ждать? По-твоему, дети могут ждать? А хрен ты угадал, Эрнесто. Мало того, что от прошлого правительства крохи получали. Ты знал, что дети, чтобы выжить, вынуждены были попрошайничать?» «Знал», вздохнул бургомистр. «Ну так помоги детям в первую очередь. Они только бананы едят уже целую неделю и больше ничего». Казалось, эта женщина вот-вот взорвется. Причем, глядя на лица охранников, было понятно, что они уже не в первый раз имеют с ней дело и явно опасаются за свое здоровье. «У них хотя бы бананы есть», — раскрежетал зубами Эрнесто. «Если я...» «Прошу прощения». Я вступил в перепалку, пока не стало слишком поздно. ведь вздувшиеся вены на лбу этой женщины не сулят ничего хорошего. «Все хорошо ведь? Я не мешаю?» «Мешаешь!» — прорычала она. «Отойди в сторону. Сейчас бить его буду. А если не отойдешь, тоже под горячую руку можешь попасть». «Ой, хорошо, хорошо!» — я поднял руки и стал отходить. «Маделена!» — схватился за голову Эрнеста. «Не говори с ним так! Он же...» «Кстати, да. А ты кто такой вообще?» Женщина немного успокоилась и смерила меня взглядом. «Да так», — пожал я плечами. «Граф один, который Булатов». Маделена прищурилась и почесала затылок. «Тот самый Булатов, который с картелем воюет?» «Да, да, тот самый», — закивал я головой. «Ну и продолжайте, я подожду». «А ну-ка, Эрнеста!» Охранники переглянулись и отпустили женщину, поняв, что она немного успокоилась. «Иди принеси нам кофейку. Мне нужно поговорить с господином графом». «Вообще-то я бургомистр», — возмутился он. «Раз!» — начала она отсчет. «Да, все, бегу». Эрнеста потупил взгляд и направился в сторону выхода. «Сейчас все будет». Бургомистр убежал, тогда как Маделена взяла меня под руку и отвела к его рабочему столу, усадив в его кресло. «Но...» «Не обращайте на него внимания», — махнула рукой женщина. «Он хороший человек, просто пока еще не привык к своей должности и работает медленно. Так что по всем вопросам рекомендую обращаться ко мне». «А вы, простите, кто?» — уточнил я. «Я Маделена, все меня знают. И да, я бывшая жена Эрнеста», — улыбнулась она. «А еще я единственный член правления, который остался в городе после, ну, сами понимаете, после вашего появления». «О, так вы из правительства». «Все верно. Я единственный, кто пытался сделать для страны хоть что-то. Позвольте представиться». Она встала и слегка поклонилась. «Начальник отдела Южного городского округа социальной поддержки для несовершеннолетних». Не знаю, как она выжила за все время своей службы. Почти сразу разведчики предоставили мне короткий отчет об этой женщине. И, судя по всему, она действительно единственная, кто пытался помочь детям в этом городе. Причем за последние годы на нее было совершено несколько покушений. Коллегам очень не нравилось, что эта женщина не хотела делиться выделенными из бюджета деньгами и все тратила на детей. Мы поговорили с ней часа два, и я осознал, что это именно тот человек, который мне нужен. Эрнеста молодец и правда радеет за благополучие своего города. Но он далеко не такой пробивной, как его бывшая жена. Интересно, конечно, как они могли сойтись в свое время. Две прямые противоположности. А еще интереснее, как он умудрился выжить в таком браке. У Маделены язык без костей. Она может заболтать любого, и при этом на удивление исполнительная. И главное, она говорит сразу ровно то, что думает. А думает Маделена абсолютно правильно. Мне как раз нужен был человек, знающий всю изнанку власти этой страны, и который может рассказать все без утайки и сглаживания углов. Все-таки мы повергли эту страну в хаос, и в этом есть моя вина. Без этого было не обойтись, но зато сейчас мы можем сделать так, чтобы Эквадор вынес из произошедшего пользу. Да и я тоже. Как минимум, после уничтожения картелей мы сможем наладить торговлю между моим графством и Эквадором. Запустим регулярные морские перевозки, что-то будем доставлять через порталы. И от нее я смог узнать немало интересных фактов об этой стране. Например, теперь я примерно представляю, насколько высока здесь смертность. И о количестве приютов я даже догадываться не мог. Оказалось, что здесь их куда больше, чем в целой империи. «Ладно, я понял, к чему ты клонишь», — перебил Маделену. «Ты хочешь, чтобы я помог детям? Все так?» «Верно». «И каким образом? Еды дать?» «Нет, если в идеале, то я прошу вывести их из страны», — серьезно проговорила Маделена. «А, ну это легко», — усмехнулся я. Но женщина почему-то так и продолжила сидеть серьезным лицом. «Отлично. Тогда можете приступать. Буду очень благодарна». «Погоди», — теперь уже нахмурился я. «Ты что, не шутила? Маделена, а ты точно не из картеля? Это они обычно людьми торгуют». «Да что вы понимаете?» — воскликнула она. «У них тут нет будущего. Да и настоящее сомнительно. нет образования, нет еды, нет крова над головой. И в большей степени дети из приютов шли сразу в картели, становились воришками или еще чем похуже. «Но все-таки я не думаю, что стоит их увозить», — помотал я головой. «Это их родная страна, и это было бы неправильно». «Ладно, сколько детей надо накормить? Скажите приблизительные цифры, чтобы я организовал доставку еды?» «Да легко», — усмехнулась Маделена и достала свой телефон, начав сверяться с записями. «Ну, 250 тысяч плюс-минус». «Ничего так у вас детей в приютах», — удивился я. «А ведь страна сравнительно небольшая». «Страна? Я пока говорила только про город». «Пу-пу-пу». «Да, неудобно получилось. Оказывается, я даже примерно не представлял глубину проблемы». «Да, интересная задачка. Но я посмотрю, что с этим можно сделать. На этом все? Больше острых проблем нет?» «Ну, если вы совсем волшебник и чародей, сделайте так, чтобы трава Кассен засохла и исчезла», — предложила она. «Но я в такое вообще не верю». «А вот про эту траву я уже слышал. И это действительно серьезная проблема для этих мест. Это растение распространено по всей территории Эквадора и пользуется большим спросом у других стран. Его используют для изготовления боевых стимуляторов, но исключительно для военных нужд. Производство — это совсем не дешевое удовольствие, и у эквадорцев таких денег нет, потому они просто срывают листья кассен и жуют их. Эти листья глушат голод, придают сил, создают выброс энергии. И если человек, допустим, работает на заводе или разгружает вагоны, и у него есть легкий дар, то он может значительно усилить свое тело, просто немного пожевав один лист. И после этого у него появляются силы, чтобы отработать не 10 часов, а сразу 15. Работать он будет быстрее, дольше и, как следствие, заработает намного больше. Вот только на следующий день ему снова идти на работу, а энергия в минусе. И после приема такого природного стимулятора восстанавливается значительно медленнее. Потому снова приходится жевать кассен, и так каждый день. Помимо медленного восстановления энергии, есть еще множество побочных эффектов. Слабость, тошнота, отсутствие чувства страха, апатия, депрессия. Как таковой зависимости от этой травы нет. Но если завтра выходить на работу, то без листа ты сможешь проработать часа 4, не больше. Приходится жевать, так как семья хочет кушать. И это главная проблема. Но зачем мне уничтожать эту траву, когда люди могут просто отказаться от нее? «А ты попробуй не жуй кассен, когда есть такой соблазн заработать больше», — развела руками Маделена. «Большинство нормальных людей не доедали, жили в нищете. Люди пытались заработать честным трудом, выживать любыми способами. И много кто умирал прямо на работе от переутомления». «В любом случае, это дело будущего. Я подумаю, что можно с этим сделать». «Буду благодарна. А с детьми что?» «С детьми все просто», — пожал я плечами и написал на бумажке адрес. «Подъедь сюда, и тебе сразу выдадут еду на первое время». «Хорошо», — обрадовалась она и взяла бумажку. «Сегодня можно?» «Да хоть сейчас. Я уже передал распоряжение. Тебе транспорт нужен? Или еще какая-то помощь с доставкой?» «Не-не-не, у нас все есть, только еда нужна», — замотала она головой. «Ну и ладно, раз сами справятся, нам даже проще». На этом Маделена ушла, а я так и продолжил сидеть в кресле Эрнеста, ждать, когда он придет. Вот только время шло, а он все никак не возвращался. Он что, решил, что это теперь мой кабинет? Впрочем, вскоре Лабладут нашел его, и оказалось, что он уже давно занят делом. Обзванивает подчиненных, куда-то мотается, решает какие-то вопросы. Он человек простой, привык работать в поле. И надо с этим что-то делать, ведь у бургомистра другие задачи. Нет, иногда он должен выходить из кабинета и лично контролировать процессы, но в основном его задача управлять, а не делать все самому. Я тоже решил приняться за работу и был занят до самого вечера. А вечером гвардейцы сообщили мне, что Маделена пришла за пищей. И очень просили меня приехать к пункту выдачи, чтобы я понаблюдал за процессом лично. Интересно, зачем меня вызывают? Обычно в таких делах не возникает никаких проблем. Всю дорогу думал об этом. И стоило мне прибыть, как я получил все ответы на вопросы. Да, и правда, удивительно. Сейчас около пункта выдачи, что расположился в здании бывшего полицейского участка, собралась огромная очередь. Мои люди разложили прямо на улице ящики с консервами, крупами, хлебом, замороженной рыбой, фруктами и овощами и выдавали каждому столько, сколько человек сможет унести. Вот только уносить удавалось довольно мало, ведь в основном очередь состояла из детей. Причем встречались даже совсем малыши, по 3-4 годика на вид. Они также стояли в очереди, получали продукты и спешно удалялись. Кто-то брал ящик, кто-то маленький пакетик, но каждый вносил в этот процесс свой посильный вклад. А руководила всем этим процессом сама Мадалена. «Давайте, родненькие!» — кричала она. «Надо все перетаскать до утра. И не забываем говорить дядям спасибо!» Я же стоял и мотал головой. Раньше мне казалось, что в Российской империи с беспризорниками дела обстоят совсем паршиво. Именно поэтому я основал свои собственные приюты, школу, академию, тренировочные площадки для детей. Хотелось дать шанс на нормальную жизнь тем, на кого плевать даже государству, не говоря уже о родителях. Но нет. Как оказалось, там все очень даже неплохо. По крайней мере, здесь все хуже в разы. Дети вроде бы чистые, но ходят в заштопанных обносках. Воспитатели тоже выглядят не лучше. Вон, например, худой мужичок с мешками под глазами. Он явно не доедает, не высыпается. Но при этом мужичок нагрузил на себя несколько мешков с крупами и ящиков с консервами килограмм на 100. Его колени трясутся и подгибаются. Хруст спины слышно даже с расстояния. Но он все равно идет и тащит свою ношу, хотя кажется, будто вот-вот сломается. Но уверен, он сможет унести все это. Во взгляде его решительность и сила. Он знает, что эта ноша позволит накормить много детей, и им не придется все это тащить на себе. «Вот поэтому я и попросила тебя позвать», — ко мне подошла Вика и тоже посмотрела в сторону пункта выдачи. «Хотела, чтобы ты это увидел». Некоторое время мы стояли молча. «А может, транспорт им выдать?» «Увы, нельзя», — помотал я головой. «Но почему?» «Сейчас они сплоченные и действуют как единый организм», — улыбнулся я. «Добывают для себя пищу, и им необходимы в их не особо важных жизнях хоть какие-то победы. Смотри, они устали, но все равно искренне улыбаются». В этот момент один ребенок упал, и его придавило ящиком, а я, выругавшись, сразу побежал к нему, на ходу создавая целительские заклинания на все случаи жизни. Сверкнуло несколько зеленых вспышек, и в небе загорелся магический реанимационный круг. «А, не!» — выдохнул я, и все заклинания развеялись зеленоватой пыльцой. «Ложная тревога!» Помог пареньку подняться, исцелил незначительные ссадины и, вручив ему ящик, отправил во свояси. Просто споткнулся, а то я думал, что это как минимум голодный обморок или что-то похуже. «Ну и?» — развела Вика руками. «Ладно, понял», — вздохнул я и вызвал Лабладута. После чего отдал ему все необходимые команды, и совсем скоро перед нами открылся портал, откуда вышла группа гвардейцев в легкой экипировке и почти без оружия. «Маделена», — подозвал к себе женщину, — «видишь их? Они помогут, можешь руководить. Транспорт будет чуть позже. А пока вот тебе бравые бойцы, используй их по своему усмотрению». Развернулся и хотел уйти, но остановился. «Только это. Использовать их для захвата власти запрещено». «Эх», — вздохнула она. «Ладно». «Что значит «ладно»? Это была шутка». Мы с Викой отошли в сторону, чтобы не мешать процессу, и вскоре она указала на лестницу, ведущую к одному из домов. Там сидели совсем еще маленькие дети, вместе со своим старшим товарищем лет 10, и следили за тем, как он поглощает одну банку консервов за другой. «Видишь, как он жадно ест?» — улыбнулась девушка. «Давно не ел, видимо», — пожал ей плечами. «А видишь, остальные уже не едят. Знаешь, почему?» «Ну, расскажи. Я даже не догадываюсь. Думаешь, он отобрал у них еду?» Я стал закатывать рукава. «Нет же!» — воскликнула Вика. «Он сначала накормил мелких, и только после этого сам начал есть. Терпел ведь до последнего, чтобы помочь младшему. Она задумалась на несколько секунд. Да, жаль мне их. У нас ведь тоже есть ребенок. Ей просто повезло родиться в нашей семье. Теперь у нее есть все, чего она только пожелает. Ага, в том числе враги, усмехнулся я. Ай, да разберешься с ними, махнула она рукой. Когда это было для тебя проблемой? А вот им не повезло родиться не в том месте и не в то время. Дай угадаю. Ты хочешь забрать их? Скривился я. Но у нас же есть приюты как раз для таких нужд. Но они даже не граждане Российской империи. Да, но они дети. Вика обняла меня. Дорогой, давай что-нибудь придумаем. А то сердце кровью обливается. Если можем помочь, то почему этого не сделать? Поздравляю, Вик, улыбнулся и поцеловал ее в лоб. Ты начинаешь думать, как сильный маг. Если хочешь чего-то, если считаешь это правильным, то делай и не обращай внимания ни на что. Это позиция сильного мира сего. И не только мира, но и всей Вселенной. Дворец Императора. Некоторое время спустя. Флот Черепова очистил островную гряду и смог освободить от врага перевалочный пункт картеля. Игнат стоял с увесистой папкой в руках и зачитывал отчеты. Диверсионные отряды нарушили пути сообщения картелей на севере страны. Также захвачено несколько караванов с рабами. Все люди освобождены и отправлены во временные лагеря. А еще прибыли пленники от Балатова. «Да зачем нам столько пленников?» — выругался император. «Прошлая партия только вчера прибыла. И как он доставляет их так быстро?» «Он сказал, что ему тоже не нужны пленники, вот он их и отдает», — пожал плечами помощник. «Ладно, плевать. Что там по иномирцам?» «Буянят, балуются, крушат все подряд», — усмехнулся Игнат. «Все как обычно. Но мы тоже не даем им расслабиться и тесним по всем фронтам. Так что ситуация пока неоднозначная». Он снова посмотрел в папку и перевернул пару страниц. «Кстати, есть еще новость. Вы просили держать вас в курсе всего, что касается Булатова». «Эх», — тяжело вздохнул император и прикрыл лицо руками. «Говори». «Булатов подал прошение на получение гражданства для людей». «Ха!» — перебил его старик. «Понятно. Хитрый лис Булатов нашел там себе ценные кадры. Вероятно, самый интересный из них со всего Эквадора уже выгреб. Ну ладно, это ж Булатов. Принимай их, дай им гражданство, я ему доверяю». «Ваше Величество, но я же не договорил». «Да и не надо. Говорю же, принимай», — отмахнулся император. «Всех?» — на всякий случай уточнил Игнат. «Всех, конечно». Помощнику ничего не оставалось делать, так что он взял телефон, передал приказ императора и на этом завершил вызов. «Ну что, поздравляю, Ваше Величество», — улыбнулся он. «С чем?» «Наша империя только что выросла на 52 тысячи человек», — пожал плечами Игнат. «Сколько? В смысле 52?» — прорычал старик. «Ну вот список». Помощник положил на стол целую стопку бумаг. «Но не переживайте, это не армия. Это всего лишь дети». Император некоторое время смотрел на своего помощника, после чего рассмеялся в голос. «Ну почему вокруг одни дураки?» — утерев слезы, проговорил он. «С чего ты взял, что это не армия? Это будущее, преданная, обученная, выкормленная армия!» Он снова рассмеялся, но постепенно его смех стал затихать. «Да, надо подумать, как укрепить с ним союз. Может, и правда сына ему в гвардейцы отдать. Глядишь, дослужится до начальника гвардии». «Или помрет», — поправил Игнат императора. «Или помрет, это да», — согласился с ним старик.